на деревянный замызганный стул, поставленный на почтительное расстояние от стола. «Фамилия?» Помятый, всклокоченный, диковатый, с подбитыми глазами и подпухшей щекой, Елизар Елизарыч смахивал на затравленного медведя со связанными лапами. Из головы вылетело, что он, почтенное лицо, миллионщик, все может до всех дойти гораст, и что ему сам черт не страшен. А тут притих, покособочился, грузно опустившись на стул. Хоть бы развязали руки, так нет же, притащили к начальству, как какого-нибудь арестанта или каторжного. Да это же Иконников, узнал Елизар Елизарыч жандармского подпоручика, с трудом переводя дыхание. Болели ребра, спина и башку не повернуть, Иконников же. За одним столом сидели у Вильнера. Фамилия, подтолкнул подпоручик. Юсков фамилия, покорно ответствовал Елизар Елизарыч и, собравшись с духом, заискивающе проговорил. «Юсков же, господин Иконников!» Подпоручик хлопнул ладонью о стол. «Молчать! Имя, отчество!» «Елизар Елизарыч, или вы меня не признали, господин Иконников? Дело у меня на всю губернию». «Дело? На всю губернию?» — прицелился подпоручик. «Понятно. В нашем уезде такую сволочь еще не видели. Из губернии прилетел с той шлюхой». «Господи, прости, молчать! От какой партии имел поручение совершить налетный этап и освободить государственных преступников? Отвечай!» «Не было того, не было. А партия моя по скотопромышленности. И в акционерном обществе состою пайщиком. Контора моя в Минусинске, в Уренхае, а также и в Красноярске по акционерному обществу». «Ты эти штучки-мучки брось», — погрозил пальцем щеголь-подпоручик, прохаживаясь возле стола. «Со мною не пройдет, понятно? Ты мне выложишь, по чьему заданию явился в Минусинск, и без перехода в упор. Социалист-революционер? Террорист? Ну, живо!» «Юсков же я, Юсков! Господина исправника спросите, ротмистра Толокнянникова, меня весь город знает». Начальник тюрьмы что-то шепнул подпоручику, тот внимательно пригляделся к арестованному, а потом уже обратился к конвойному унтер-офицеру. «При задержании обыскали?» «Нет, оказывается, не успели. Обыскать». Подскочили три надзирателя, унтер-офицер, развязали руки арестованному, обшарили карманы. Золотые часы Павел Буре, замшевый бумажник, набитый кредитными билетами, какие-то бумаги, счета с печатными заголовками, «Енисейское», «Акционерное общество», «Пароходство промышленности и торговли», «Юсков Елизар Елизарович». В нагрудном кармане поддевки осколки от разбитой бутылки марочного французского коньяка, угощение для доктора Гривы. В наружном кармане пара дамских роговых шпилек, серебряная и медная мелочь, витая цепочка с разнообразными ключами. Пересчитали деньги — 1725 рублей. «Значит, Юсков», — потеплел жандармский подпоручик, соображая, не влип ли он в историйку. «Ну а теперь скажите, как вы задумали совершить налет на этапных с той шлюхой? И кто она? Социалистка? Кого именно она хотела освободить, призывая преступников совершить нападение на конвой? Это ее деньги?» «Господи, прости, не было нападения на преступников, не было». «Это ее деньги, спрашиваю?» «Мои деньги, мои». «Кто она, та особа, которая ехала с вами, а потом прорвалась к этапным и призывала к нападению на конвой?» «Умом помешанная, господин Иконников. Другая неделя, как сошла с ума. Вез доктору Гриве. А дорога-то, господи, прости, мимо тюрьмы. Кабы знал такое, связал бы, скрутил, или человека взял бы с собой». «А тут, господи помилуй, вожжи в руках, рысак-то у меня норовистый, не успел глянуть, экая, господи, ночью человеку ухо откусило».